Глава 29. Злата. Поведение моего новоиспеченного муженька окончательно выбило меня из колеи. Я ждала противостояния, грубости, жестокости, рычания и напоминания о моем незавидном статусе, а получила... Всеволод вел себя спокойно, смеялся, шутил, потрунивал и не спешил скрутить меня и присвоить без взаимного согласия. Попав в клетку с голодным хищником, наутро я получила вполне покладистого, даже ручного мужчину. В странную метаморфозу как-то не верилось. Раздел без домогательств, спал рядом, вернее, в обнимку, но моим состоянием не воспользовался и, судя по его словам, не собирался применять силу. Пока Всеволод принимал душ, я сдернула с кровати испачканное постельное белье и, растерянно оглядевшись, подошла к смежной двери, ведущей в просторную гардеробную. Посреди комнаты стояло несколько коробок, сумок и... мой чемодан. Полки и вешалки все еще пустовали, и мне пришлось вернуться в спальню. Здесь я тоже заметила несколько коробок, стоящих у стены, а на угловом диванчике возвышался ворох одежных чехлов и обувных коробок. Всеволод явно жил в этой квартире недавно, и за порядком никто не следил. Шикарный ремонт, дорогая мебель, умное зонирование, красивый декор — все было продумано до мелочей. Но вот бардак оставлял противоречивое впечатление. Свернув постельное белье, я оставила его на кровати и, выудив из горы вещей чистую, но слегка помятую рубашку мужа, напялила ее на себя. Разгуливать в окровавленной майке на голое тело перед почти незнакомым мужчиной показалось неприличным. Первым делом я решила развешать часть одежды по местам. Взявшись перетаскивать вещи в гардеробную, немного увлеклась и не заметила, что за мной кто-то наблюдает. «Что ты делаешь?» — раздалось за спиной, а я вздрогнула и обернулась. «Прибираюсь», — буркнула я, и, осмотрев мужа, облаченного только в полотенце, обернутое вокруг бедер, поспешила отвернуться. Попыталась скрыть свое смущение и любопытство, но Всеволод не оставил мне шансов. Подойдя вплотную, отобрал очередной чехол и, отшвырнув его на коробку, вывел меня из гардеробной. «Сам же просил убраться и разложить вещи», — стараясь не смотреть на поджарое тело, сбивчиво напомнила я и, закусив губу, пробурчала. «Подчиняйся и улыбайся. Разве не так ты говорил?» «Всю жизнь мне это вспоминать будешь», — хмыкнул Всеволод и, сняв с бедер полотенце, начал стирать с тела капельки влаги. «Может, все же оденешься?» — отвернувшись, выдавила я. Но муж тихо рассмеялся, и я психанула. Прицикнув языком, прошлепала в ванную комнату и, закрывшись на щеколду, скинула с себя рубашку. Меня бесило собственное состояние. Не понимала, какую игру затеял Всеволод, и очень боялась расслабиться и принять новые правила игры. Откуда мне было знать, какую тактику он избрал? Возможно, муж поставил себе цель завоевать меня, а потом напомнить о мести и долге моего отца? Я не собиралась открывать свое сердце тому, кто поклялся уничтожить мою семью. Но теперь мне предстояло жить бок о бок с врагом. На игры моих сил не осталось. Тут уж либо ничем не прикрытая ненависть до конца, либо полное доверие, либо игнор, который в нашей странной семейной жизни долго изображать не получится. Зайдя в душевую кабинку, я уже начала стягивать майку, как мой взгляд упал на столешницу с раковиной. Небольшая коробка с красным крестом намекала на мое обещание обработать рану, которую Всеволод получил по моей вине. Помявшись, я все же вышла из кабинки и, прихватив коробку, решительно открыла дверь. Муж как раз стелил свежее постельное белье и, кривясь, бормотал что-то под нос. «Сядьте и дай мне руку», поджав губы, потребовала я, и, поставив аптечку на кровать, достала перекись водорода, ватные диски и пластырь. «Тебе нужна только рука? А как же сердце?» Старательно пряча улыбку, спросил Всеволод, но я проигнорировала его намек. Порез на ладони оказался глубоким, и мне сразу стало ясно, почему он так сильно кровоточил. Щедро налив на ватный диск дезинфицирующего средства, я без лишних церемоний промокнула им ранку и, не обращая внимания на шипение мужа, машинально подула. «Спасибо. Так намного лучше», — хрипло заметил Всеволод. А я почувствовала, как мои щеки буквально пылают от смущения. «Не дергайся!» — проворчала я строго. И, закончив обработку, залепила ранку пластырем. Сосредоточившись на процессе лечения, совсем не заметила, что вторая рука мужа удерживает меня за бедро, а я стою между его широко расставленных ног. Глядя снизу вверх, Всеволод невозмутимо улыбался и, щурясь, смотрел в глаза. «Пусти, мне надо в душ», — попросила я. А муж протяжно вздохнул и, покачав головой, медленно разжал руки. Оказавшись на свободе, я трусливо сбежала в ванную и, заперев дверь, долго принимала душ, сушила волосы, чистила зубы и изучала себя в зеркале. Сообразив, что сменную одежду с собой не взяла, прислушивалась к звукам, доносящимся из спальни, и ждала, когда Всеволод куда-нибудь уйдет. Когда мне надоело прятаться, я осторожно выглянула из засады и, удостоверившись, что мужа в спальне нет, прокралась в гардеробную. Моего чемодана на месте не оказалось, зато все вещи висели на плечиках и лежали на полках. Куча чехлов, сумок и коробок, ранее загромождающих спальню, тоже испарилась, а кровать была аккуратно заправлена. Наверняка, дожидаясь моего возвращения, Сева успел навести условный порядок и теперь возился где-то в недрах квартиры, приглушенно напевая и гремя посудой. Впрочем, искать мужа долго не пришлось. Аппетитные запахи привели меня на кухню, но войти я не решилась. Так и замерла в проемке арки, пялясь на Всеволода шокированным взглядом. Спортивные, низко сидящие на бедрах брюки обтягивали его крепкую задницу, а вот торс так и остался обнаженным. Но удивило меня не это. Мой муженек, мой заклятый враг и беспринципный каратель колдовал над сковородкой и, крутя попой, мурлыкал под нос знакомую мелодию. Это уже было слишком. «О, ты как раз вовремя», — обернувшись, произнес он и, указав на стол, с улыбкой добавил. «Садись, завтрак почти готов, кофе тоже». «Сева, чего ты добиваешься?» — нахмурившись, рявкнула я и, поймав его растерянный взгляд, скрестила руки на груди. «Хочу позавтракать со своей женой», — выдавил он и, нахмурившись, уточнил. «Злата, что не так?» «Шутишь?» — охнула я, и, закатив глаза, сделала глубокий вдох, потом медленно выдохнула и, покачав головой, произнесла почти спокойным голосом. «Что за цирк? Зачем эта мнимая забота и участие? К чему притворяться, если мы и так все понимаем?» «Мнимая?» — удивился он и, положив на тарелку порцию омлета, поддразнил. «По-моему, омлет самый настоящий. Свежий, горячий, воздушный. У меня редко получается так удачно, и... «Хватит!» Топнув ногой, отрезала я. И, поджав губы, прорычала. «Что ты хочешь? После всего, что ты сделал, я не буду играть в идеальную семью. Ты маньяк? Скажи правду». «А что я сделал?» Отставив тарелку, помрачнел муж. И, посмотрев из-под лобья, отчеканил. «Ответь мне. Что такого я сделал, из-за чего не заслуживаю любви и семейного счастья?» «У тебя с памятью плохо?» Постучав себя пальцем по лбу, усмехнулась я и, загибая пальцы, перечислила. «Дом, бизнес, деньги, я, в конце концов. Мой отец остался без работы и, не дослушав, Всеволод вскинул руки, и я заткнулась, как по команде. Муж медленно подошел ближе и, нависнув, взял меня за подбородок и вынудил поднять голову. Прищурившись, долго смотрел в глаза, потом опустил взгляд на губы и, прерывисто выдохнув, пророкотал. «Кто тебе сказал, что твой отец остался ни с чем? Он работает там же и в той же должности». «Но ты же его...» Замерев, промямлила я, но договорить он мне не дал. Сдержанно улыбнувшись, склонился и, чмокнув меня в губы, огорошил. «Соскучилась? Тогда завтракаем и едем в гости к твоим родителям».